Глава 11. «Да что же такое-то? Все же нормально идет!» — воскликнул Трашк. «Могу предположить, что это отдача от капсулы на попытку ее уничтожить его разрушающим излучением», — прикололся Ахред. «Ты сам-то понял, что сказал?» — удивился Трашк. «А что? Вполне стройная теория», — усмехнулся он. «Смех смехом, но он мне нужен живым и вменяемым», — надавил Трашк. «Кстати, включи автоматическое пополнение регенерационных картриджей». 5 картриджей за час, и все без толку», — огорчился Ахред. 10% восстановления за час для тебя без толку?» — возразил Трашк. «Хоть и зафиксирован аномально низкий уровень восстановления относительно затрат картриджей, но он компенсируется высокой скоростью самой регенерации. Не забывай периодически замерять параметры организма». «Зачем нам исследование увеличения расхода картриджей?» – спросил Ахред. Он надеялся толкнуть их во флот знакомому интенданту для перепродажи во Фронтире. «Не лучше ли, наоборот, изучать пути их экономии?» «Ты представляешь, сколько нам от флотских перепадет, если мы сможем ускорить восстановление раненых? К тому же мне нужен экземпляр с идеальным здоровьем для экспериментов», – ответил Трашк. «У этих картриджей все равно скоро выходит срок годности, и должны привезти новые. Вот и пустим их в дело». «Все равно. Я считаю, что мы зря с ним возимся», — попробовал еще раз убедить своего начальника-помощник. «От него уже идет отдача. Я благодаря его информации увеличил прогнозирование судеб до 80%, — возразил Трашк. «Я уже должен ему как минимум поправить здоровье. А если он еще какую информацию даст...» «Мне уже за эти добавочные проценты прогнозирования увеличат финансирование в несколько раз. А если с его помощью я открою возможность увеличивать индекс интеллекта гипнограммами, или если я смогу установить ему нейросеть при таком необычном повреждении мозга, не говорю уже об исследовании нового вида симбиота». «Тогда предлагаю после лечения продолжить тестирование расхода картриджей ампутацией различных конечностей», — ляпнул Ахред из вредности первое, что пришло ему в голову. «Там видно будет», — неожиданно не отверг его предложение Трашк. «Твоя задача сейчас — следить за состоянием объекта. Он главный приоритет». «Я останусь дежурить всю ночь рядом с ним на случай непредвиденных ситуаций. Искин уже вычислил методику быстрой реанимации после аномальных смертей. Да и они все реже», — доложил Ахред. «Если бы не диагностика капсулы, то возникает чувство, что он их симулирует». «Ладно, занимайся объектом, а я пойду проверю другие проекты», — задумался Трашк. «Завтра жду от тебя краткий отчет». «Объект опять умер. Реанимирую», — сказал помощник. «Объект стабилен. Может, когда он очнется, узнаем у него, что там с этими странными смертями?» «Сомневаюсь, что он сам в курсе. Хотя с этим странным объектом все может быть. Время покажет». И Трашк вышел. «Как же болит башка. Мышцы ноют, в горле першит. Это ж кто так надо мной пошутил? Кажется, я знаю кто. Опять, наверное, надо мной эксперименты проводят. Ну, сейчас я им выскажу все, что о них думаю». И тут я обратил внимание на снова изменившийся максимум ТИКа. 84 544 из 100 789 ТИК. Внутренней ментальной энергии. И 320 676 ТИКов в ментоскладке. Заметив, что внутренняя энергия очень быстро перекачивается в ментоскладку, я сразу скомандовал Оле прекратить перекачку энергии. Вот я дурак. Это же надо же так тупануть. Я ведь сам виноват, что голова болит, а не ученые, на которых я изначально подумал. Отдал приказ Искину на перекачку без указания лимита. «Оля, а что это такое было?» — спросил я у своего Искина. «Ты почему согласилась выполнять команду, причиняющую мне вред?» «Ты сам дал доступ для прокачки организма», — пояснила она. «Благодаря обновлению ментальной энергии и вследствие этого клиническим смертям отработана часть кармы, что увеличила частоту совести на 11%. Одновременно с этим резко увеличен внутренний резервуар ТИКа». «И сколько раз я умер?» — стало мне интересно. «84 раза», — обрадовала меня Оля. «Первые 13 раз помогал реанимировать симбиот, затем справлялись внешние устройства». «Больше так не делай. По крайней мере, уточняй у меня критические команды», — приказал я Оле. «А то в следующий раз медкапсулы под рукой может и не оказаться». «Дальнейшее увеличение частоты совести с помощью клинических смертей невозможно», — сообщила она. «А что так?» – спросил я чисто механически. «Судя по таблице твоей кармы, остались только разнообразные болевые ощущения, как физические, так и психические», – также автоматически ответила Оля. «А можно глянуть на эту таблицу?» – поинтересовался я, заранее подозревая ответ. «Нет доступа, только по достижении 97% чистоты совести», – подтвердила она мою догадку. «Кругом засада», – возмутился я. «Еще есть что нового?» – спросил я у нее. «Бобик сдох», – услышал в ответ. «А если поподробней?» – охренел я от новости обретения моим искином чувства юмора и предчувствуя за этим возможные шуточки. «Паразитический модуль не выдержал клинические смерти и погиб. Это ускорит обучение базам данных и исключит потерю ментальной энергии», – выдала она подробный отчет. «Закрыть внешний порт доступа к ментальной энергии». «Зачем?» «Будем использовать», – сказал я, сам подумал, что, может, это из-за этого голова болит. «Да нет, там другая боль была, психическая, а это физическая. Голова раскалывается, как при сильном гриппе. Да и с мышцами что-то не то, как чужие, не слушаются». И скомандовал Оле: «Если кто клюнет на открытый порт и вздумает подключиться, отключай его, тащи в ментальную складку или где там хранятся отключенные модули. Потом, когда время свободное будет, посмотрю, куда их девать и что делать». «Выполнено», – отчиталась она. «Слежение за ментальным портом установлено». «Совсем забыл. А сколько у меня теперь можно активировать способностей?» – вспомнил я о таблице. «Чистота совести – 89%. Доступно способностей – 5,5. Активировано – 3,67». «Почти две штуки еще можно активировать», – задумался я и дал команду. «Убери из кнопки переключателя грузчика и включи его на постоянку». «Сделано», – сказала она, и тут что-то промелькнуло. Я кое-как открыл глаза и понял, что это открылась крышка капсулы. «Живой?» – спросил меня Трашк. «Если понимаешь меня, моргни». Я с большим трудом моргнул. «Не дергайся, все нормально», – сказал он мне, когда я попытался пошевелиться и попал рукой себе в глаз. «Больно-то как». «У тебя нарушена речь и координация движений». «Нифига себе, все нормально», – удивился я так, что аж о боли забыл. «Дело в том, что капсула, вопреки программе, заменила твой организм полностью, затратив на это аж 784 картриджа за трое суток», – начал он подробно объяснять ситуацию. «А так как организм у тебя теперь новый, а мышечная память сформирована под старый, то придется тебе по новой учиться говорить и двигаться. Необходимо заново сформировать мышечную память. Я предполагаю, это займет примерно неделю или две. И хотя мне очень хотелось бы с тобой кое-что обсудить, но пока это невозможно. Сейчас тебе нужен отдых от капсулы для балансировки полей организма. Тебя отнесут в твою, комнату, а завтра начнем процесс реабилитации в тренировочной капсуле». И меня с помощью медицинского дроида погрузили на грави-платформу и перевезли в мою камеру, где перегрузили на кровать. Когда они ушли, я спросил Олю, чем она может мне помочь, чтобы ускорить формирование мышечной памяти. Она сказала, что есть возможность на основе осознанного сна и формирования эфирных потоков души, а также грузчика, сформировать виртуальную реальность для безопасной ускоренной тренировки тела. Мне вдруг стало интересно, это только сейчас появилась такая возможность? Или и раньше была? Оля сказала, что это изначально было заложено в ментальную сеть для моделирования ситуаций, но так как у меня практически не развит контроль над этими чувствами, то нежелательно этим пользоваться. Принудительное использование данного способа приведет к дальнейшей деградации контроля. Благодаря этому же у меня и осознанные сны, оказывается, бывают так редко. Я решил уточнить, а как же осознанность? Разве не она важна для осознанных сновидений? Оказалось, это только половина необходимого, хоть и большая. Астрал – мир чувств и ощущений, а так как он является местом, где и формируется ОС, то контроль над чувствами тоже важен. Я хотел было возразить, что отключение чувств было мне очень нужно, чтобы выжить, но потом подумал, перед кем я оправдываюсь. Но Оля ответила, что череду критических ситуаций, которые привели к отключению моих чувств, судьба создала для отработки моей кармы, и, соответственно, мне необходимо все это пережить. Правда, эти ситуации наложились на психологическое давление информационной среды, сформированной для пропаганды так называемых «свобод Запада», что привело к увеличению суммарного психологического давления выше критического и сработала защита психики, которая отключила чувства полностью. Откуда у меня такая защита, история, понятно, как всегда, умалчивает. Но благодаря ей я избежал либо смерти от разрыва сердца, либо психушки, тут уж мне как бы повезло. Сейчас же у меня сильный перекос в ментальную сторону и очень слабо сформированы астральный и эфирный слои души. Тогда я спросил у Оли, нельзя ли в программу тренировки мышц добавить программу тренировки контроля над чувствами и эфирными потоками. Она ответила, что такая возможность есть, но смогу ли я выдержать, если учесть, что чувства я отключать там не смогу, а ситуации будут более жесткие, чем те, что привели к способности глушить чувства. Я заверил, что смогу, накопленные знания должны помочь и дал доступ ей для моей срочной и полной реабилитации, а также попросил ее запустить процесс как можно быстрее. Меня напрягала моя беспомощность. Началось все с того, что мое тело взлетело над кроватью и развернулось вертикально. Круто. Когда же я сам так научусь? Перед глазами промелькнули какие-то пятна, которые постепенно сформировались в очень четкое изображение лесной опушки, в центре которой я находился. Обычный осознанный сон, подумал я и попробовал полетать, но ничего не вышло. Ага. Сон-то осознанный, но не мной, а Олей. Это она управляет этой реальностью. Странно, мышцы не болят и тело слушается. И тут я упал, и не смог даже пошевелиться, появилась сильная боль во всех мышцах. Сглазил. Промелькнула мысль, но потом понял. Началась тренировка. С болью я знаком. Ничего страшного. Вдруг рядом со мной упал чей-то труп с безжизненным изуродованным лицом. И чего? В ужастиках пострашнее показывают. А затем до меня дошла еще одна истина. Нужно 200 раз подумать, чем опрометчиво давать разрешение на такие тренировки. Такого ужаса, который я стал испытывать от вида обычного, казалось бы, трупа, я еще не испытывал никогда. Еще больше усугубляло ситуацию то, что даже отвернуться я не мог из-за отсутствия контроля над мышцами шеи. Перечислять все то, что я пережил за эту тренировку, я не буду. Даже вспоминать страшно. По моим личным ощущениям, я провел в симуляции больше месяца. Хотя Оля сказала, что прошло всего 6 часов. Когда утром очнулся на кровати, мне стало стыдно, что я испугался таких мелочей. Результат меня, конечно, порадовал. Я уже мог медленно ходить и более-менее внятно говорить. Но чтобы я еще раз добровольно испытал такое, ну нафиг. Также порадовала меня Оля тем, что я не только повысил немного контроль над чувствами, но и отработал некоторое количество кармы, очистив совесть еще на 1%. Мне сразу стало интересно, это каждый процент стоит таких переживаний? Но она меня огорчила, пояснив, что каждый следующий процент требует в 7 раз больше или сильнее переживаний, чем предыдущий. Поняв, что я такое не выдержу, я забил на это и стал просто ходить туда-сюда по моей маленькой камере в ожидании, когда за мной придут. Пока ходил, увидел, что в ментоскладке осталось всего около 60 тысяч тейков, и спросил Олю, куда делась энергия. Оказалось, что я потратил ее на симуляцию, мог бы сам догадаться. Прикинув, что 60 тысяч в складке и 80 тысяч внутренней мне хватит на установку алхимика, я скомандовал Оле проследить за мной на всякий пожарный и начал установку. Почти ничего нового. Поднесите внешний модуль к шее, держите там до окончания установки. Модуль, естественно, оказался следующим артефактом погибшего техника. Понятно, что оставшийся модуль мир, но на него нужно уже вообще нереальное количество тейков. Потратив на установку 96 тысяч тейков и полчаса времени, я увидел такое меню. Лабораторный модуль «Алхимик-1» предназначен для трансформации материи в эфирную энергию и наоборот, с помощью ментальной энергии. Скорость трансформации однородного материала 1/100 максимума личных тейков кубометр в секунду за первый уровень. Скорость трансформации разнородного материала кратно количеству материалов. Максимальная дальность доступа к материалу 1/10 максимума личных тейков метров за первый уровень. Сразу же спросил у Оли, что это за непонятный уровень в описании, а то я уже подумал всякое, типа в игре, что ли, нахожусь. Оказалось, что уровень опытности использования способности, и, естественно, он прокачивается количеством использований. Алхимика я сначала решил не испытывать, так как, возможно, меня скоро придут проведать. Запалюсь еще, отмазы придется придумывать. Но, подумав, спросил у Оли, вдруг чего посоветует, и она объяснила, что собой представляет этот самый алхимик. Это не просто вещь, а вещь. Им можно не только трансформировать один химический элемент в другой, как я изначально подумал, ну, типа философского камня, а самый натуральный 3D-ксерокс. Можно копировать и запоминать различные предметы и создавать их из запасов энергии. Кстати, создавать эти самые запасы можно, разложив материю. Да, я теперь сам, как Орехалк, даже круче, хотя тут Оля меня притормозила. Оказывается, я не могу копировать и разлагать живые организмы, по крайней мере, пока они живы. Да и эфирная энергия у меня практически в зачаточном состоянии. Но я могу пока заняться копированием всего подряд для прокачивания уровня опытности. Это потребует только затрат ментальной энергии, а у меня ее очень много. Я решил, что зря я грузчика убрал из переключателя, но Оля меня обрадовала, что дополнительного процента чистоты совести, что я очистил за ночь, мне хватает, чтобы и алхимика включить на постоянное использование. Что я и сделал. Проверил копирование на кровати, внешне никаких эффектов, но я почувствовал, что теперь в любой момент могу создать копию. Правда, энергии мне хватит процентов на 5 этой кровати. И тут я услышал небольшой шум. Оказалось, это пришел за мной Ахред. Он сначала удивленно наблюдал, как я хожу, затем стал меня ругать. «Ты зачем встал?» – воскликнул он. «Мне никто не сказал, что нельзя», – стал я косить под тупого. «Тебе еще рано», – сказал он, все еще не отойдя от увиденного. «Так мне что, обратно ложиться?» – спросил я, решив совсем добить. «Не надо, если уж встал», – опомнился он. «Пойдем, я покажу тебе Трашку. Он осмотрит тебя и решит, что делать с тобой дальше». «Как ты вообще смог?» – поинтересовался он по дороге к исследовательской капсуле. «Лучше не напоминай. Было очень больно и страшно», – ответил я неопределенно. Больше он ничего не спрашивал.